Паны дерутся. Проект организации санитарного городка был обмозгован со всех точек зрения. Производства для этого городка были придуманы. Чего они стоили в реальности, это вопрос второстепенный. Докладная записка была выдержана в строго марксистских тонах. «Избави, Боже, что-нибудь ляпнуть о том, что люди гибнут зря, о человеколюбии, об элементарной человечности». Это внушило бы подозрение, что инициатор проекта просто хочет вытянуть из советской власти несколько лишних тонн хлеба. Хлеба советская власть давать не любит. Насчет хлеба у советской власти психология плюшкинская. Было сказано о необходимости планомерного ремонта живой рабочей силы, об использовании неизбежных во всяком производственном процессе отбросов человеческого материала, о роли неполноценной рабочей силы в деле индустриализации нашего социалистического отечества. Было посчитано количество трудодней при производствах, берестяном, подсобном, игрушечном и прочем. Была подсчитана рентабельность производства. Наконец, эта рентабельность была выражена в соблазнительной цифре экспортных золотых рублей. Было весьма маловероятно, что перед золотыми рублями ГУЛАГ бы устоял. В конце доклада было скромно указано, что проект этот желательно рассмотреть в спешном порядке, так как в лагере наблюдается процесс исключительно быстрого распыления неполноценной рабочей силы. Вежливо и для понимающих понятно. По ночам Борис пробирался в ликвидком и перестукивал на машинке свой доклад. Днем этого сделать было нельзя. Боже упаси, если бы Ведьман увидал, что на его Бобыковской машинке печатается что-то для этого паршивого сверлага. По-видимому, на почве, свободной от всяких человеческих чувств, ведомственный патриотизм разрастается особо пышными и колючими зарослями. Проект был подан представительнице ГУЛАГа какой-то товарищу Шац, Ведьману, как представителю ББК, кому-то, как представителю Сверлага и Якименке, просто по старой памяти. Товарищ Шац поставил доклад Бориса на повестку ближайшего заседания ликвидкома. В кабинет Ведьмана, где проходили все эти ликвидационные и прочие заседания, потихоньку собирается вся участвующая публика. Спокойной походкой человека, знающего свою цену, входит Якименко. Молодцевато шагает непомнящий, начальник третьей части. Представители Сверлага с деловым видом раскладывают свои бумаги. Доктор Шуквиц нервным шепотком о чем-то переговаривается с Борисом. Наконец, огромными размашистыми шагами является представительница ГУЛАГа товарищ Шац. За нею грузно вваливается Ведьман. Ведьман как-то боком и сверху смотрит на путанную копну седоватых волос товарища Шац, и вид у него крайне недовольный. Товарищ Шац объявляет заседание открытым, водружает на стол огромный чемоданного вида портфель и на портфель ни с того ни с сего кладет тяжелый крупнокалиберный кольт. Делает она это не без некоторой демонстративности, то ли желая этим подчеркнуть, что она здесь не женщина, а чекист, даже не чекистка, а именно чекист, то ли пытаясь этим кольтом символизировать свою верховную власть в этом собрании, исключительно мужском. Я смотрю на товарища Шац, и по моей коже начинают бегать мурашки. Что-то неопределенно женского пола, в возрасте от 30 до 50 лет, уродливое, как все семь смертных грехов вместе взятых с добавлением восьмого священным писанием непредусмотренного чекистского стажа. Она мне напоминает иссохший скелет какой-то злобной зубастой птицы, допотопной птицы, вроде археоптерикса. Ее маленькая птичья головка с хищным клювом все время вертится на худой жилистой шее, ощупывая собравшихся колючим недоверчивым взглядом. У нее во рту дымит неимоверно махорочная козья ножка. Почему не папироса? Тоже демонстрация. Правой рукой она все время вертит положенный на портфель кольт. Сидящий рядом с нею Ведьман поглядывает на этот вертящийся кольт искоса и с видом крайнего неодобрения. Я начинаю мечтать о том, как было бы хорошо, если бы этот кольт бабахнул в товарища Видимана или еще лучше в саму товарища Шац. Но мои розовые мечтания прерывает скрипучий голос председательницы. «Ну-с, так на повестке дня доклад доктора, как там его? Только не тяните, здесь вам не университет, чтоб коротко и ясно». Тон у товарища Шац отвратительный. Якименко недоуменно поднимает брови, но он чем-то доволен. Я думаю о том, что раньше, чем пускать свой проект, Борису надо было бы прощупать, что за персона товарищ Шац, и, прощупав, воздержаться. Потому что этакая изуродованная истеричка может загнуть такое, чего и не предусмотришь заранее, не очухаешься потом. Она, конечно, из старой гвардии большевизма. Она, конечно, полна глубочайшего презрения не только к нам, заключенным, но и к чекистской части собрания, к тем революционным выскочкам, которые на ее революционные заслуги смотрят без особенного благоговения, которые имеют нахальство гнуть какую-то свою линию, опрыскиваются одеколоном. И это в тот момент, когда мировая революция еще не наступила. И вообще, в первый попавшийся момент норовят подложить старой большевичке первую попавшуюся свинью. Вот, вероятно, поэтому-то и козья ножка, и кольт, и манеры укротительницы зверей. Сколько таких истеричек прошло через историю русской революции. Больших дел они не сделали, но озлобленность их исковерканного пола придавала революции особенно отвратительные черточки. Такому товарищу Шац попасться в переплет. Упаси Господи. Борис докладывает, и я сижу, слушаю и чувствую. Хорошо. Никаких интеллигентских соплей. Вполне марксистский подход. Такой-то процент бракованного человеческого материала, непроизвольные накладные расходы на обремененные бюджеты лагерей, скрытые ресурсы неиспользованной рабочей силы, примеры из московской практики, использование глухонемых на котельном производстве, безногих на конвейерных трестоточной механике, советская трудовая терапия, лечение заболеваний трудовыми процессами, интересы индустриализации страны, исторические 6 условий товарища Сталина, мельком и очень скользь о том, что в данный переходный период жизни нашего отделения некоторые перебои в снабжении ставят под угрозу возможность использования указанных скрытых ресурсов и в дальнейшем. «Я полагаю, — кончает Борис, — что, рассматривая данный проект исключительно с точки зрения индустриализации нашей страны, только с точки зрения роста ее производительных сил и использования для этого всех наличных материальных и человеческих ресурсов, хотя бы и изначально неполноценных, данное собрание найдет, конечно, чисто большевистский подход в обсуждении предложенного ему проекта». Хорошо сделано. Немного длинно и литературно. К концу слова Видиман, вероятно, уже забыл, что было в начале его. Но здесь будет решать не Видиман. На губах товарища Шац появляется презрительная усмешка. «Это все?» «Все. Ну-ну». Нервно поднимается доктор Шуквиц. «Разрешите мне?» «А вам очень хочется? Валяйте». Доктор Шуквиц озадачен. «Не в том дело, хочется ли мне или не хочется, но поскольку обсуждается вопрос, касающийся медицинской части...» «Не тяните кота за хвост, ближе к делу!» Шуквиц свирепо топорщит свои колючие усики. «Хорошо, ближе к делу. Дело заключается в том, что 90% наших инвалидов потеряли свое здоровье и свою работоспособность на работах для лагеря. Лагерь морально обязан...» «Довольно, садитесь, это вы можете рассказать при луне вашим влюбленным институткам». Но доктор Шуквиц не сдается. «Мой уважаемый коллега...» «Никаких коллег тут нет, а тем более уважаемых. Я вам говорю, садитесь!» Шуквиц растерянно садится. Товарищ Шац обращает свой колючий взор на Бориса. «Так, хорошенькое дело. А скажите, пожалуйста, а какое вам дело для всего этого? Ваше дело лечить, кого вам приказывают, а не заниматься какими-то там ресурсами». Якименко презрительно щурит глаза, а Борис пожимает плечами. «Всякому советскому гражданину есть дело до всего, что касается индустриализации страны. Это раз. Второе, если вы находите, что это не мое дело, не надо было ставить моего доклада». «Я поручил доктору Солоневичу», — начинает ведьман. Шац резко поворачивается к ведьману. «Никто вас не спрашивает, что вы поручали и чего вам не поручали». Ведьман умолкает, но его лицо заливается густой кровью. Борис молчит и вертит в руках толстую дубовую дощечку от пресс-папье. Дощечка с треском ломается в его пальцах. Борис как бы автоматически, но не без некоторой затаённой демонстративности, сжимает эту дощечку в кулаке, и она крошится в щепки. Все почему-то смотрят на Бобину руку и на дощечку. Товарищ Шац тоже перестает вертеть свой кольт. Ведьман улавливает момент и подсовывает кольт под портфель. Товарищ Шац жестом разъяренной тигрицы выхватывает кольт обратно и снова кладет его на портфель. Начальник третьей части, товарищ непомнящий, смотрит на этот кольт так же неодобрительно, как и все остальные. «А у вас, товарищ Шац, предохранитель закрыт?» «Я умел обращаться с оружием, когда вы еще под стол пешком ходили». «С тех пор, товарищ Шац, вы, видимо, забыли, как с ним следует обращаться», — несколько юмористически заявляет Якименко. «С тех пор, товарищ непомнящий, уже под потолок вырос». «Я прошу вас, товарищ Якименко, на официальном заседании за баскальством не заниматься. А вас, доктор», — Шац поворачивается к Борису. «Я вас спрашиваю, какое вам дело? Вовсе не потому, что вы там доктор или не доктор, а потому, что вы контрреволюционер. Ваше сочувствие социалистическому строительству я ни капли не верю. Если вы думаете, что вашими этими ресурсами вы кого-то там проведете, так вы немножко ошибаетесь. Я старая партийная работница. Таких типиков, как вы, я видала. В вашем проекте есть, конечно, какая-то антипартийная вылазка. Может быть, даже прямая контрреволюция». Я чувствую некоторое смущение. Неужели уже влипли? Так сказать, с первого же шага. Якименко все-таки был намного умнее. «Но насчет антипартийной линии это дело ваше хозяйское», — говорит Борис. «Этот вопрос меня совершенно не интересует». «То есть как это так? Это вас может не интересовать?» «Чрезвычайно просто. Никак не интересует». Шац, видимо, не сразу соображает, как ей реагировать на эту демонстрацию. «Ого-го! Вас, я вижу, ГПУ сюда недаром посадила». «О чем вы можете и доложить в ГУЛАГе?» С прежним равнодушием говорит Борис. «Я без вас знаю, что мне докладывать. Хорошенькое дело!» Обращается она к Якименко. «Ведь это ж все белыми нитками шито. Этот ваш прокурор, так он просто хочет получить для всех этих бандитов, лодырей и кулаков лишний советский хлеб. Так мы этот хлеб и дали. У нас эти фунты хлеба по улицам не валяются». Вопрос предстал передо мной в несколько другом освещении. Ведь в самом деле проект Бориса использует производственное дело, поставят, но лишнего хлеба не дадут. Из-за чего было огород городить? «А таких типчиков, как вы...» — обращается она к Борису. «Я этим самым кольтом...» Борис приподнимается и молча собирает бумаги. «Вы это что?» «К себе на погру». «А кто вам разрешил? Что, вы забываете, что вы в лагере?» «В лагере или не в лагере, но если человека вызывают на заседание и ставят его доклад, так для того, чтобы выслушать, а не оскорблять». «Я вам приказываю остаться!» — визжит товарищ Шац, хватаясь за кольт. «Приказывать мне может товарищ ведьман, мой начальник. Вы мне приказывать ничего не можете». «Послушайте, доктор Солоневич», — начинает Якименко успокоительным тоном. Шац сразу набрасывается на него. «А кто вас уполномачивает вмешиваться в мои приказания? Кто тут председательствует, вы или я?» «Останьтесь пока, доктор Солоневич», — говорит Якименко с сухим, резким и властным тоном. Но этот тон обращен не к Борису. «Я считаю, товарищ Шац, что так вести заседание, как вы ведете, нельзя». «Я сама знаю, что мне можно и что нельзя. Я была связана с нашими вождями, когда вы, товарищ Якименко, о партийном билете еще мечтать не смели». Начальник третьей части с треском отодвигает свой стул и поднимается. «С кем вы там, товарищ Шац, были в связи, это нас не касаемо. Это дело ваше частное. А ежели люди пришли говорить о деле, так нечего им глотку затыкать». «Еще вы меня, старую большевичку, будете учить, что это здесь такое, бордель или военное учреждение?» «Ну, это никаким чертям не годится. Это что вы, товарищ Шац, как с цепи сорвались?» Шац от негодования не может произнести ни слова. «Иван Лукьянович», — с подчеркнутой любезностью обращается ко мне Якименко, «будьте добры внести в протокол собрания мой протест против действий товарища Шац». «Это вы можете говорить на партийном собрании, не здесь», — взъедается на него Шац. Якименко отвечает сурово. «Я очень сожалею, что на этом открытом беспартийном собрании вы сочли возможным говорить о ваших интимных связях с вождями партии». «Вот это удар!» Шац вбирает в себя всю птичью шею и окидывает собравшихся злобным, но уже несколько растерянным взглядом. Против нее единый фронт и революционных выскочек, для которых партийный аристократизм товарища Шац как бельмо в глазу, и заключенных, и, наконец, просто единый мужской фронт против взорвавшейся бабы. Председатель Свирелага смотрит на Шац с ядовитой усмешкой. «Я присоединяюсь к протесту товарища Якименко». «Объявляю заседание закрытым», — резко бросает Шац и поднимается. «Но это уж позвольте», — говорит второй представитель Свирлага. «Мы не можем срывать работу по передаче лагеря из-за ваших женских нервов». «Ах так», — шипит товарищ Шац. «Ну хорошо, мы с вами поговорим об этом в другом месте». «Поговорим», — равнодушно бросает Якименко. «А пока что я предлагаю доклад доктора Солоневича принять как основу и переслать его в ГУЛАГ с заключениями местных работников. Я полагаю, что эти заключения в общем и целом будут положительными». Ведьман кивает головой. «Правильно, послать в ГУЛАГ толковый проект, я голосую за». «Я вопрос о голосовании не ставила. Я вам приказываю замолчать, товарищ Якименко!» Шац близка к истерике. Ее левая рука размахивает козьей ножкой, а правая вертит кольт. Якименко протягивает руку через стол, забирает его и передает непомнящему. «Товарищ начальник третьей части, вы вернете это оружие товарищу Шац, когда она научится с ним обращаться». Товарищ Шац стоит некоторое время, как бы задыхаясь от злобы, и судорожными шагами выбегает из комнаты. «Так, значит», — говорит Якименко таким тоном, как будто ничего не случилось. «Проект доктора Солоневича в принципе принять. Следующий вопрос». Остаток заседания проходит как по маслу. Даже взорванный железнодорожный мостик на Погре принимается как целехонький, без сучка и задоринки.